4. Эпидемия произошла во всем мире, то есть, помощи не будет. Ну тут, конечно, я опираюсь только на слова какого-то случайного мальчишки, но проверить или опровергнуть его слова пока не представляется возможным. Но это в принципе и не важно. Даже, если это и не так, и помощь все-таки воспоследует, то будет это явно не скоро. И начнут не с нас, а со столиц, наверное, или с окраины. Короче, до нас и этой местности доберутся черт-те когда. А мне нужно что-то делать прямо сейчас. Попробуем спрогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация. ГМ, а ведь ничего же еще не закончилось. Все самые худшие еще впереди. Дети без присмотра взрослых. Это страшно. Как там книга называлась-то? «Повелитель мух». Как быстро слетел налет цивилизованности с городских и приличных поначалу детей, предоставленных самим себе. И пусть большинство из детей в своей массе вполне нормальные, но они пойдут за вожаками. А вожаки, да уж, первыми заявят права местные хулиганы, ауишники и гопники всех мастей. Пройдет день-два, и они сколотят банды. Это нормальные дети трудно и неохотно сходятся с новыми знакомыми, а уж эти-то, скорее всего, они уже целенаправленно начнут выносить все городские магазины. Может и не выносить, а делать базы прямо в них, и не пускать остальных. Драки, первая кровь, а почувствовав безнаказанность, осмелеют. Дальше больше, первое коллективное изнасилование какой-нибудь девочки, первое убийство, беспредел неизбежен. Да, рано или поздно и он закончится, но вот застать его мне категорически не хочется. Отсюда вывод, в городе весьма скоро станет ну очень опасно, а уровня комфорта в нем, после отключения всех коммуникаций, вообще никакого. То есть смысла оставаться в городе нет. Тогда что? Нужно создавать базу за городом. Причем, желательно подальше. Ну и все то же. То есть, возвращаемся к тому, с чего начали. Нужно выбираться отсюда и обратно на дачу. Но только не в баню, конечно же, а найти домик, вполне подходящий для проживания. Да хотя бы и тот дом со стариками. Там, по крайней мере, хоть печь есть. И вообще, что мне нужно вот прямо сейчас, опять по пунктам. Ну, действовать всегда лучше по хоть какому-нибудь плану. Я ж не дитя в самом-то деле. В основе своей, в душе, ладно, внутри. Итак, жилище. Теплое обязательно. Еда, вода, оружие, лекарства, транспорт, инструменты. Ну, в принципе, список можно продолжать до бесконечности, но базовое, основное я уже перечислил. Ну что ж, начнем по порядку. Первое. Жилище. Ну тут все понятно. В городе, напрочь лишенном всех коммуникаций, но битком набитым трупами оставаться просто глупо и небезопасно. Крысы, собаки, птицы, возможны следующие волны эпидемии и прочие болезни. Потому, нужен дом за городом. Частный дом, с печным отоплением. Крайне заманчиво занять какой-нибудь из особнячков в Левашово. А что, там дома большие, роскошные, но, во-первых, он стопроцентно газифицирован. Я видел там газовые разводки, и, значит, большинство из тех особняков отапливаются газовыми котлами, а не печами. И сейчас они точно так же холодны, как и городские квартиры. И, во-вторых, уж слишком близко он от самого города. Пара-тройка километров по прямой. Рано или поздно начнется отток уцелевших детей из города в окраины, а он ближайший вариант. Нет, мне этого счастья не надо. На дачу. Подальше отсюда. Поближе к лесу. Лес – это дрова, в лесу можно скрыться в самом крайнем случае. Нет, точно на дачу. Подыскать покомфортнее, да и занять ее. Тут все ясно. Второе. Еда. Блин, желудок недвусмысленно намекает мне уже с утра, что это задача первоочередная. Ну с этим-то, как раз, проблем нет. Вроде бы, район города, в котором я нахожусь, явно спальный. И магазинчики, что я вижу, как раз в своем большинстве именно продуктовые, большие супермаркеты как правило. Даже вон мелкие детишки и то раньше меня сообразили. Тележку еды они набрали явно в одном из этих же магазинов. Скорее всего и я так поступлю, но торопиться не надо. Что там еще в списке? Третье. Вода. Вот тут настоящая засада. Лишенный водоснабжения город обречен. Все трубы ж замерзнут. Уже замерзают. Нет. Понятно, что в крайнем случае можно и снег топить, и в ближайших водоемах делать проруби и воду там набирать. Чай не в пустыне живем. На Руси воды хватает. Вот только, какова та вода? Она вообще пригодна? Пить неочищенную? Или, хотя бы, ее кипятить для начала? Можно, конечно, но очень бы не хотелось. Что туда успело попасть и сколько там всякой гадости возле города? Ой-ой, даже думать про это не хочу. Оставим это на крайний вариант. А где взять чистую питьевую воду? В колодце, разумеется. Вот колодец как раз и придется искать. На дачах и поищем. Нет, так-то понятно, что в СНТ есть водоснабжение. Теоретически. Ну поливать то надо ж всем им огороды. Вот только как оно функционирует. Да очень просто. На краю товарищества выкапывается котлован. С него мощными насосами качают воду на полив. Вот только это действует по часам. На постоянно насосы пускать дорого, да и вода там только на полив, так сказать техническая, ибо взята с котлована без всякой фильтрации же. Правда, некоторые садоводы недовольные, что воду дают по часам, копают втихаря на своих участках собственные колодцы. Немногие, далеко не все на такое способны, но они все же есть. Вот этот-то вариант самый верный. Воды, конечно, с подобного колодца возьмешь немного, но мне одному много ль надо, уж всяко хватит. Как бы ни тратил, а пока в список к продуктам, что предстоит здесь добыть, мысленно добавим 5 литров кус водой, на первое время, пока колодец не найду. Так, дальше, четвертое, оружие. Ну что сказать, оружие необходимо, это без вопросов, но тут встает одно большое но. Города я не знаю, не знаю совершенно, и где тут может находиться оружейный магазин или райотдел полиции, понятия не имею, а искать их вслепую, шансов немного. Вот скажите мне чисто математически, что проще найти в незнакомом городе, так сказать, за ближайшим углом, супермаркет, аптеку, или оружейный магазин, вот то-то и оно. Нет, оно понятно, что шанс не нулевой, может попасться патрульная машина полиции или вооруженный охранник, но шансы, прямо скажем, невелики. Так что смотрим внимательно по сторонам, чтоб не проворонить свой шанс, но целенаправленно не ищем. Слишком мало шансов на успех, еда и вода на данном этапе важнее, а то меня уже шатает, то ли от голода, то ли усталость накопилась, то ли последствия болезни сказываются. Пятое, лекарства, ну тут уже проще, аптеки встречаются, но тут, опять же, лекарства, вещь необходимая, но я ж в них нифига не специалист, и пусть даже что-то я, конечно, знаю, прожить 40 с лишним лет и не знать какое колесико от температуры, а которое от желудка, затруднительно. Вот только знания мои фрагментарны и обрывочны. Ну что делать, будем исходить из того, что знаем. Учиться уже поздно. Взять банальных анальгетиков. Кетарол, ибупрофен, парацетамол, бинтов, йоду, перекиси водорода, пластыри. Царапины и ушибы будут всегда. А может и ранения, не приведи Господь, конечно. Антибиотики бы еще. Жаль, названия ни одного не помню. Ну, кроме, разве что, пенициллина. Но пенициллин уже 100 лет как в медицине не используется в чистом виде, только производные из него. Нет уж, что попало и наугад я брать не буду. Может потом как-нибудь специально соберусь и целиком всю аптеку вывезу. Но не сейчас, сейчас брать только знакомые. Дальше, шестое, транспорт. Вот тут косяк с моей стороны. Тут я ничем от окружающих меня детишек не отличаюсь. Водить я не умею. Машины у меня никогда не было, ну не нужна она мне была, это как в той притче, имею возможность купить осла, машину, но не имею желания, ну не нужна она мне была в прошлой жизни, а вот теперь впору за волосы хвататься, авто вокруг тучи, садись и езжай, казалось бы, а нет, не получится, хорошо, подумаем еще, смогу ли я водить авто без уроков других водителей, ГМ, ну в принципе, должен. Правила ПДД по боку, в данной ситуации они не актуальны, рулить тоже особого ума не надо, единственное препятствие – переключение скоростей, вот тут да, нет, теоретически-то я знаю, как их переключать и какие педали жать, и, в принципе, должен справиться, это как у меня было с электросваркой, теорию я знал, в училище теорию проходили, 30 часов, пусть не профильный предмет, но все же, но ведь никогда не пробовал. Пока не прижало, вот тогда, матерясь, и взялся, и все же получилось, с первого же раза, да, безобразно, да, отвратительного качества, но все вышло, а потом только практика, и, чем больше варил, тем лучше и получалось, вот, думаю, и с авто будет так же, по-любому при первой попытке мотор будет треть и постоянно глохнуть, но справиться должен, но это, опять же, не сейчас, экспериментировать лучше в спокойной обстановке. Вот у себя на дачах и попробую, на материной машинке как раз, а сейчас, ну наверное надо поступить как та парочка, нагрузить тележку из супермаркета и ее катить, ладно, принято, и последнее что я вспомнил, седьмое, инструменты, ну тут тоже все ясно, простейшие инструменты типа молотков, топоров, пил, лопат и граблей найдутся, опять же, на дачах. А если понадобится какой специфический инструмент, уже нужно ехать в специализированный магазин. Причем брать то, что не электрическое, где я заряжать-то буду. Найти б его еще сначала. Короче, тоже пока не актуально. Итого, план, аптека, знакомые лекарства, немного. Потом супермаркет, продукты и немного воды. Спички также и, если есть, то свечи. Свечи обязательно. Ну все ясно. В путь. Великие дела меня не ждут. Мне б со своими мелкими делишками разобраться. Глава 5. Блин, дойти бы, а? Я не столько толкал тележку впереди себя, сколько держался за нее, чтоб не свалиться. Не знаю почему, то ли Альберт был нежным и избалованным ребенком, не привыкшим к физическим нагрузкам, то ли давало себя знать мое вселение в его подростковое, а потому слабое тело, или же это последствия болезни. Поди знай, но сил не было никаких. Обратную дорогу преодолевал, как говорится, на морально-волевых. Ну хоть затарился удачно, хоть это чуть-чуть радовало. Тележка моя, самая большая, которая нашлась в супермаркете, полна доверху. И, даже, под корзинкой, стояла большая картонная коробка из аптеки. Кстати, именно поход в аптеку занял у меня куда как больше времени, чем поход в супермаркет. Нет, вскрыть аптеку оказалось несложно. Две стеклянных двери недолго сопротивлялись топорику, и за прилавок попал без лишнего труда. Что там, перекидную стойку столешницу только и поднял, отодвинул, ерунда. Но вот там, за ней, блин, ну вот как эти фармацевты ориентируются в десятках и сотнях обезличенных картонных коробок, не найти же ничего. Пришлось устроить там форменный бедлам. Я ж еще раньше что-то там бурчал мысленно про дурных детишек, по глупости разбивших витрину, мол, сеют бессмысленный хаос. Ха, если кто зайдет после меня в эту самую аптеку, тоже теперь решит, что тут резвились те же ребятишки. Но я-то ничего не ломал, не мял и не топтал, просто вскрывал и смотрел. Ну зато и результат налицо, хоть удалось взять практически все запланированное, и, даже, больше. Там я просто откладывал все лекарства, о которых слышал хоть краем уха. Так что в коробку пошли желудочные, омепразол и активированный уголь. Нашел и антибиотики. Вот так название, я их вроде как и не знал, а как в руки попалось, так сразу и осенило. Вот как увидел на упаковке название амоксициллин, так сразу и вспомнил. Тоже взял, конечно. Нитроглицерин для сердечников узнал тоже, но его брать не стал. Зачем мне? Вряд ли у детей, что тут после всего остались, могут быть проблемы с сердцем. Это для стариков, наверное. Зато витаминов всяких сыпанул в коробку от души. Пригодятся. Взял несовременные и немодные цитрамон и аспирин. Их-то я знаю. Даже особо не разбирался. Кинул и просто цитрамон и цитрамон П. С парацетамолом, значит. Так для себя расшифровал. Вроде мне кто-то говорил про такое. Или видел раньше. И так далее. Короче, завис я в аптеке надолго. Зато в продуктовом отделе супермаркета все было куда как проще и намного быстрее. Там кругом еда, ну и сопутствующие товары. Только успевай набирать. Крупы, макароны, мука, соль, сахар, консервы мясные и рыбные, колбасы полукопченые. Пожалуй, за прошедших после отключения электричества 2-3 дня не должны они успеть испортиться. Пару булок хлеба, яиц, мыло хозяйственного и туалетного, спичек и зажигалок. Их старался брать как можно больше. Вот свечек я, почему-то, не нашел. Ну, в смысле, обычных хозяйственных. Только ароматические или какие они там. Ну знаете, такие, таблетками. Для романтик. Там же прям в магазине и перекусил. Прямо на ходу, не отрываясь от процесса мародерки. Или это уже заготовки. Да пофиг как, бери и тащи. Ибо жрать хотелось уже неимоверно. Так и двигался, жадно откусывая от колечка колбасы, зажатый в руке и, на ходу же, запивал квасом с полторашки. Жить сразу стало легче, жить стало веселей. Но вот даже и после этого перекуса сил на обратную дорогу не хватало. Не рассчитал, так и тянуло присесть, передохнуть. Говорят, своя ноша не тянет, врут. Когда ее много, она весит. И, с каждым шагом, с каждой пройденной сотней метров все тяжелее и тяжелее. Вот только одного я боялся ее больше, что если присяду, то встать уже не смогу. Так и усну тут на обочине дороги, и, скорее всего, уже не проснусь, замерзну, или еще что произойдет, или кто-то у меня все отнимет, пока буду в отключке. Это только и помогло и утешало. Крутилась одна мысль: дойду, отдохну и все. А до того, права не имею, и потому я упрямо толкал эту клятую тележку, шаг за шагом, потихоньку. Блин, ну какой мутный чудак им так колеса спроектировал-то, наверное, специально такие неудобные сделаны, чтобы по бетонному полу магазинов только и возить, там-то, да, это удобно, почти, зато по дороге, да на какое-то расстояние толкать догруженную, усталость, сволочь такая, наваливалась как снежный ком, да сколько тут всего мне пройти-то осталось, ну километров 5, ну, ладно, пусть 7, да даже и 8, и, все равно, пустяки, дойду. Успеть бы добраться до темноты только, по-светлому оно всяко двигаться удобнее, и спокойнее, не успел, когда я добрался до дач, уже смеркалось, первое желание было свернуть к дому стариков, благо он был куда ближе, вот только я понимал, что там придется еще долго разбираться, где взять дрова, что делать со стариками, единственная кровать-то занята ими, готовить, может быть, что-нибудь придется, а сил у меня уже не было совершенно, нету, единственное, чего я хотел, лечь и уснуть, все, и, только поэтому, я и прошел мимо, дошел до своей родной дачи, с трудом затолкав тележку в ограду, я даже не стал из нее ничего выкладывать, бросил так, пусть, благо, еще в городе догадался накрыть ее сверху в несколько слоев мешками для мусора, так что ничего не промокнет, скорее в баню, но там холодно опять же, не так, как вокруг на улице, чуть теплый дух все еще чувствуется с ночи, но и спать будет холодновато, пришлось опять, превозмогая себя, выгребать остатки дров из дровника и растапливать печь, еще и мать Альберта тут же, смысла держать ее в предбаннике до чьего-то там выяснения и опознания, больше не было никакого, некому, никаких ментов на место происшествия не приедет, да и сама она в тепле скорее начнет разлагаться, уже, вроде как, душок пошел, конечно, времени прошло не так уж и много, да и погода хоть и плюс, но едва-едва, нет, точно запашок уже пошел, постояв секунд 5, морща лоб, я, все же, решился и ухватив за край матраса, потащил ее вместе со всей постелью на улицу, а там затащил в опустевший дровяник, пусть пока тут полежит, ей уже все равно, хотя вообще-то надо бы ее похоронить, надо, да, но потом, если даже не из уважения к покойной, то, хотя бы, в целях эпидемиологической безопасности, будет невероятно глупо пережить глобальную эпидемию, чтоб потом умереть от банальной холеры, или чем там можно заразиться от трупа, понятия не имею, но точно знаю, непогребенные трупы, верный путь к эпидемиям, да и вообще, даже чисто психологически, убрав труп из-под ног, я почувствовал себя чуть более уверенно, чуть менее зажато, чему, конечно, способствовало и тепло, постепенно разливающиеся по бане от нагревающейся печки. Эх, хорошо, времени было, если верить телефону, чуть за 6 вечера, но для проснувшегося в 3 ночи и чуть ли не весь день проведшего на ногах, да еще под дождем и снегом, нет, сил не было совсем. Меня еще хватило на то, чтоб развесить промокшую одежду вокруг печи, кстати, уже второй комплект за день, об этом стоит тоже задуматься, сменка нужна, впрочем не очень близко. Был у меня в армии неприятный опыт, когда я также, суша форму после стирки в опасной близости от печки, прожег ее немилосердно, больше меня ни на что не хватило, буквально рухнув на постель на полке я словно провалился во тьму, сквозь сон, тьма, тьма была абсолютной, не фотона света, а как же полет, туннель и свет в конце туннеля, неужто все пережившие клиническую смерть врали, вот же сволочи, хотя, они же, все, в итоге, все-таки выжили, вернулись, раз смогли рассказать о свете и туннеле, так что могли и видеть, вот только к настоящей смерти их ощущения никакого отношения не имели, классическая ошибка выжившего, что, никогда о такой не слышали, да ну, бросьте, а впрочем, слушайте, во время Второй мировой американские бомбардировщики летали бомбить немцев, тем же это почему-то не нравилось, и их системы ПВО регулярно сбивали американцев. Вот прям очень регулярно, и это уже не понравилось самим американцам, почему-то, типа, а нас-то за что, как-то так, и решили они бронировать свои самолеты, вот только как, целиком самолет не забронируешь, он тупо не сможет взлететь, если его весь броней зашить, да и груза возьмет много меньше, а это, как раз, неприемлемо, значит бронировать нужно самые ключевые точки, и как понять, какие точки на самолете ключевые, да хотя б, по статистике. Смотреть где больше всего попаданий во, все ж таки, вернувшихся с задания самолетах, вот же они, под рукой. Больше всего их нашлось на крыльях и в центральной части фюзеляжа. Гораздо меньше в районе топливных баков и совсем не было попаданий в двигатели. Вроде как, дело ясное. Куда больше всего попаданий, там и бронировать. Крылья и фюзеляж. На счастье американцев работал у них на базе один умный человек. Венгерский математик Абрахам Вальд. Или Вельд, не помню точно. Так вот, Вальд заявил, что места с максимальным количеством попаданий бронировать не нужно. Совсем. Объяснил. Раз с такими повреждениями самолеты все равно возвращаются, значит эти повреждения не критические. Зато вот те, кто получили эти критические повреждения, просто уже не вернулись. Это ж так просто. И это именно те места, где у вернувшихся пробоин не было, то есть двигатели и топливные баки. Ибо те, кто получали их, уже ничего не могли рассказать. Ясна аналогия? Или вот еще пример. Дельфины. Вот все же знают. Добрые дельфины спасают утопающих, толкая, чуть ли на себе выводя к берегу. Сотни зафиксированных случаев. Тысячи спасенных. А что если предположить невероятно, но возможное, что где-то есть и другие, злобные дельфины, которые выпавших за борт наоборот, толкают подальше от берега. А, может такое быть? Да запросто. Вот только рассказать о таком неподобающем поведении дельфинов, увы, некому, не выживают. И так далее. Примеров можно приводить сотни, но общий смысл, я думаю, ясен. Пережившие клиническую смерть все как один видят туннель и свет в конце тоннеля. Вот только почему же они думают, что это проход в загробный мир, ведь они выжили. А что если наоборот, туннель и свет, это как раз путь назад, в мир живых, к нам, который они смогли найти и вернуться. А те, кто не нашел, те и не вернулись. Вот как я, например, никаких туннелей не наблюдаю. Тьма вокруг абсолютная, нет ничего, даже пресловутого чувства падения. Чтоб понять, что ты куда-то падаешь, нужно иметь хоть какую-нибудь точку как ориентир, а ничего нет, абсолютно, холод, ничего нет кроме холода. Забавно, не правда ли, как можно чувствовать холод, не имея собственно тела? Но тела не было, а холод был, и он убивал. Ну, по крайней мере, я это так ощущал. Как убивает холод, он окружает со всех сторон, он сковывает движение, он норовит забраться в самый центр организма, организм борется, он сжимается, стремясь уменьшить потери тепла, руки и ноги прижимаются к груди, так называемая поза эмбриона, организм медленно отступает, отдавая холоду сначала самые дальние рубежи и уши, щеки, нос, пальцы на ногах и руках, сами руки и ноги, сердце до последнего качает кровь, снабжая кровью самое главное, мозг, до последнего, пока холод не сожмет их, холод убивал, хотя, с тем же успехом можно было бы сказать, что эта сама тьма развоплощает меня, и это, тоже будет правдой, и еще, можно сказать, что холод, это и есть тьма, а правильнее всего было бы сказать, что ощущение тьмы как холода это мое личное восприятие, кто-то другой может ощущает это по-другому. Помните старый смешной номер в КВН? Расскажу, напомню. Михайло, ты в какой науке силен? В механике. Али в зоологии? В механике. Сломалась твоя корова. Так и здесь. Ощущение тьмы и медленного угасания у каждого может быть свое. Кто-то, возможно, ощущал себя космонавтом, выброшенным в открытый космос в одном скафандре и без запаса кислорода, только с тем воздухом, что есть у него в самом скафандре. И его угасание связано не с холодом, а с удушьем, или тетрадным листом, исписанным мелким почерком, выкинутый в газон возле дома. Его палит солнце, поливают дожди, размывая написанный текст и разрушая саму структуру бумаги. Или старый дом, покинутый своими хозяевами. Он может еще долго протянуть, медленно разрушаясь, но без людей, он все равно обречен. Вопрос лишь во времени. Я же ощущал себя беспомощным младенцем, да даже котенком, неважно, маленьким теплым комочком, медленно замерзающим на морозе. О, нет, до полного замерзания было еще очень далеко. Процесс только начался. Отмирала та самая периферия. Вот, например, исчезают воспоминания далекого детства, о котором я и так давно уже не помнил. Или сюжет одной из тысяч прочитанных мной книг, не самое интересное и запоминающееся. Или исчезает умение писать стихи или складывать оригами. Или притупляется на долю процента какое-нибудь чувство. Страх, любопытство, брезгливость, сострадание. Процесс утраты всего еще только-только начался. Но он неостановим. Рано или поздно тьма и холод развоплотят меня полностью. Бог, но что это? Тьма и холод медленно отступают. Меня окружает мягкое сияние. У него нет формы, нет размера. Оно постепенно окружает меня полностью. Свет нес тепло. Он и был теплом. Мое саморазрушение остановилось. Меня со всех сторон окружает свет, тепло и любовь. Да, то, что окружало меня, было полной любовью. Ко мне, ко всему миру. Это действительно Бог, будь я истинно верующим, у меня и сомнений бы в этом не возникло. Ну а кто ж еще-то, в холодной тьме небытия, на полпути в ничто, тебя находит кто-то, дарящий свет, тепло, надежду и любовь. Какие могут быть еще варианты? Но нет, увы, вера мне была недоступна. Таким уж вырос, материалистическое воспитание советских времен. Ну не мог я принять эту сущность как Бога, да она неизмеримо сильнее и могущественнее меня, непостижимо мудрее. Но Бог, да мало ли форм жизни во Вселенной, если продолжать аналогию с замерзающим котенком, то человек, подобравший этот маленький теплый комочек на холодной улице для котенка, тоже будет однозначно высшим существом, непознанным и всемогущим. Но Богом это его не делает. Сквозь наплывающую дремоту, я уловил отголосок эмоций этого типа Бога. Это было одобрительное удивление. Если продолжать аналогию еще дальше, то он словно подумал: «Ишь ты, глянь-ка, царапучий», но это был именно что отголосок. Основное, что я ощущал, это была любовь. Любовь ко мне, такому слабому, никчемному и беспомощному, не идеальному, и далеко не святому. Но он любил меня такого, как я есть. Любовь окутывала меня теплым одеялом, она согревала меня, холод отступил, накатывала сонливая расслабленность. Все, все беды окончены, больше никаких неприятностей, только тепло и любовь, раствориться в них, полностью, без остатка. Нет, это было как удар, понимание того, что меня изменяют, выдернуло меня из дремоты словно морковку из грядки. Этот недоделанный Бог стирал меня, всю мою личность. Нет, не так, он словно счищал с меня всю грязь и мерзость. Словно котенка вздумали искупать и вывести в шей. Вот только в раздел грязи попадала вся моя личность, память, привычки, прожитый опыт. Все то, что делало меня мной. Да, суть не трогали, но ее оставляли одну. Словно с листка удалили весь написанный текст, для того, чтоб написать его заново. Да, может быть, этот новый текст будет лучше. Может быть, но это уже буду не я. Он будет вновь совершать те же ошибки, наступать на все те же грабли. Не хочу. Уж лучше холод развоплощения. Там, по крайней мере, честнее. Я забарахтался. Интересно, как можно барахтаться, не имея тела, одним разумом, пытаясь вырваться из этого ласкового тепла. Мягкое присутствие этой высшей сущности несколько ослабло, а по краю сознания вновь прокатился отголосок чужой эмоции, все той же самой, с оттенком одобрительного удивления. Царапучий. Зато моя суть, до чего же не хочется применять слово «душа», забурлила на порядок интенсивнее, словно ее разглядывали под микроскопом, словно непоседливого котенка выдернули из теплой уютной запазухи и, взяв за шкирку, поднесли к лицу, рассматривая, что же с ним не так. Дальнейшее было бы проще всего изложить в виде диалога. Вот только диалога, как такового, и не было. Ну что может понять котенок, даже если человек будет обращаться к нему? Ему не понять, не осознать, чего от него хотят и требуют. Понять он может лишь в меру собственного невеликого умишки. Так что, повторяюсь, диалога не было. Все происходило в глубинах одного только моего разума. Ощущения накатывали одно за другим. Причем их приход я бы сравнил с волной, накатывавшейся оттуда-то издалека, а потом полностью накрывавшей меня. Видимо, этот псевдобог как-то все же умудрялся со мной общаться. Конечно, я не улавливал ни его мыслей, чувств и эмоций. Бог, даже такой вот ненастоящий, все-таки непостижим для слабого ума человека. Но какие-то их отголоски все же долетали. Упрощенные до полного примитива, примитива для Бога, для меня все равно оставаясь запредельно сложными. Ну и, чего же ты хочешь? Нет, никакой голос не звучал у меня в голове, и ничего столь явного, как чужая мысль, не проникало в мой разум. Просто я внезапно, что важно, задумался, а чего я хочу добиться своими трепыханиями? Не растворяться, это понятно. А дальше-то что? Конечная цель? Просто жить. Да, жить. Дышать, есть, спать, любоваться закатами, читать интересные книжки. Жить. Ну так именно для этого и нужно очиститься. И, опять же, никакого голоса в голове. Я просто снова внезапно осознал цель этого очищения. Меня готовили к реинкарнации. Или как там эта фигня называется. к повторному приходу в мир. И чем же я в таком случае недоволен? Блин, ну это не вопрос. Я не хочу терять накопленный за годы жизни опыт. Не хочу опять начинать с нуля. Совершать нелепые ошибки детства и юности, которые я никогда уже не совершу, с высоты своих прожитых лет, и так далее. Да, этому типа богу мой жизненный опыт может показаться смешным. Да что там смешным, можно даже сказать, что не более чем грязью под ногтями, если у него есть ногти, ха-ха. Но это мой опыт, это мое. Но твой опыт может только помешать в новом воплощении. Я понимал, опять внезапно, ага, понимал, что взрослому в теле ребенка может быть да что там, наверняка будет не сладко. Своим опытом я убью у своего нового воплощения детство. Ведь детство это не только бесконечные ошибки. Это самое главное, познание мира вокруг себя. А для умудренного взрослого в мире давно нет ничего нового. Все известно наперед. Я не стану с интересом наблюдать, как муравей тащит соломинку. Не стану запускать корабликов в весенних лужах. Не испытаю того восторга и волнения, когда впервые робко поцелую девушку. Для меня это все пройденный этап. Нужна ли мне такая жизнь, серая, скучная и унылая? Надо сказать, тут я заколебался. В таком ракурсе я на этот вопрос никогда не смотрел. А ведь действительно, черт побери, многие мечтали бы в зрелом возрасте со всеми своими знаниями вернуться в свое детство, чтоб исправить ошибки молодости, или вновь пережить приятные моменты, не понимая, что избежав одних ошибок, они совершат другие, возможно, более серьезные. А приятные моменты, которые вспоминаются с тоской и ностальгией, пережитые повторно, их взрослым сознанием воспринимаются с жесточайшим разочарованием. Чтоб они были приятными, оказывается, нужно быть именно молодым, а жизненный опыт в этом только мешает. Но все равно, опыт важнее новизны ощущений, и решение осознанное. Я понимаю, что я теряю, и согласен заплатить эту цену. Ты понимаешь, что наличие такого козыря придется отработать? Я понимал, что просто так ничего не дается, и на тихую спокойную жизнь можно не рассчитывать. Ну, ясен перец, кто ж мне даст такое преимущество, чтоб я вновь отлеживал свои бока на диване, по-любому, засунув в какую-нибудь жопу, новую. Надо сказать, тут я снова заколебался, оказаться в каком-нибудь каменном веке или в годы гражданской войны, или в Великой Отечественной, или в параллельном мире с орками и эльфами. Нет. Читать-то про все это, конечно, жутко интересно, но попасть туда самому, нет уж, увольте, не хочу, не согласный я туда. Я достаточно разумен, чтобы понимать, человек может полноценно жить только в своей собственной эпохе, в любой другой он будет беспомощен и чужероден. Что за штамп в жанре попаданцев, что местные жители дурачки, которых несложно облапошить. Наши предки не были глупее нас, и уровень знаний у них был ничуть не меньше нашего, но он был другим. Да, к примеру, крестьянин 15 века не умел читать и писать, зато знал тысячи примет, по которым безошибочно определял погоду, повадки зверей и птиц, какую траву и что еще можно употреблять в пищу и многое-многое другое, о чем мы с вами даже не догадываемся. И тут появляется эдакий перец, пытающийся закосить под местного. Смешно, да. Так что угроза попасть в сложные, то бишь, неподходящие для меня, условия заставила меня крепко задуматься. Так действительно ли я хочу, например, провести всю свою жизнь в каменном веке, живя впроголодь и ночуя под открытым небом? Так себе перспектива, надо сказать. Но все-таки, да, я согласен и на это. Пусть, банкуй, божественная сволочь. Ежели для того, чтоб сохранить самого себя, мне нужно оказаться у черта на рогах, так тому и быть. Приспособиться можно ко всему. Ну что ж, это твой выбор. Вновь до меня долетел отголосок чувств этой сущности. Конечно, ничего столь явного, как мысль. Просто капелька уважения в океане жалости к неразумному, не знающему, чего он просит. Но жалость явно отдавала согласием. И, наконец, появилось чувство падения. Тьма по-прежнему была абсолютной, но теперь я не висел в ней неподвижно. Я явно куда-то летел. Летел по туннелю. Ну вот, я же говорил, что туннель и свет в его конце видит только вернувшиеся. Вот и я его вижу. Свет. Глава 6. Проснулся я в холодном поту. Блин, что это было-то? Обычный сон-кошмар, или воспоминания моей души, или мой мозг, потрясенный до самого основания, пытается выстроить недостающие части реальности. Как говорится, найти хоть какое-то объяснение. Пусть нереалистичное, но хоть какое-то. Кто знает, вот только сна не было больше ни в одном глазу. После такого-то, сердце бешено колотилось, а глаза медленно привыкали к тьме помещения. И, кстати, тут опять холодно. Похоже, печь за ночь прогорела, ну да, она. И, поскольку подтапливать, кроме меня тут некому, то она и остыла. По-другому и не бывает. Спасение замерзающих, дело рук самих замерзающих, если переиначить известную фразу. Если они не околели окончательно. Я-то, нет, но к тому уже шло. Приближалось. Кряхтя и кутаясь в одеяло слез сполка и пошел опять протапливать. Сжигая последние дрова, поглядел на время в телефоне. 05:54-06-02-2020. О, как, уже утро. Темно, конечно, ну так ведь в феврале светает не так, чтоб рано. Не помню во сколько. В 8, в 9, да и черт его знает. Не скоро, но уснуть я вряд ли уже смогу. И выспался уже, да и взбудоражен не по-детски. Нет, все, мистику, прочь из головы, долой. Думать о насущном, чем заняться сегодня. Ну, дел-то впереди, море. Нужно разобрать привезенные продукты, нужно пробовать и научиться, в результате, водить машину, нужно найти дом с колодцем, нужно пока есть время методично обносить магазины, хотя бы эти вот, ближайшие, дачные и свой, и нужно что-то решать с трупами, как с матерью Альберта, так и со стариками, а ведь тут на дачах могут быть и еще мертвые, а ох, нужно, в конце-то концов, проверить и остальные, хотя бы ближайшие дачи, на предмет всякого полезного, ну и трупов тоже, заодно и с собакой разобраться. Второй же день воет не умолкая, сволочь, достала уже. В общем, забот полон рот, как говаривала одна трудолюбивая актриса Саша Грей. За что хвататься в первую очередь, ну трупы еще немного подождут, им самим спешить некуда. Тем более, что на улице разъяснилось, но и, в то же время, еще и подморозило. Гололед страшенный, до сортира дойти не упав не смог. Сказал вслух, что я об этом думаю, о самом гололеде, о кривых тропинках и вообще. Чуть полегчало, надо внимательнее быть. Сломать ногу или руку, просто поскользнувшись, было бы сейчас крайне несвоевременно, да и нелепо. Учиться водить машину в гололед, пожалуй, тоже не стоит. Разобрать продукты, а куда их, в этот вот домик, с учетом того, что сам я там, считай, что и не бываю. Так, заглянул пару раз и все, а сам в бане обитаю. Тоже нелогично. Пожалуй, стоит начать с поиска дачи, способной стать базой, с колодцем и печью в доме. Да, наверное, с этого и начну. Одевшись по-зимнему, но не забыв прихватить своего верного спутника, китайский говнотопор, вышел на улицу. Начать, полагаю, стоит от леса. От печки банной я уже отошел, так что от него. Пошел налево. Сначала собирался начать с самого конца улицы, чтоб по порядку, ничего не пропуская, так сказать, но, проходя мимо давешнего Ниссана в дом, у которого он стоял, а я вчера колотился, меня словно что-то толкнуло, и я решил проверить его, и, бинго, едва зайдя в калитку, я сразу увидел колодец, именно так, с большой буквы, мог бы и вчера увидеть, но мысли были другим заняты, и вообще тут все добротно устроено, есть и баня, и дровяник, причем полный, мой-то и так никакой достался и уже опустел. Правда, там не березовые поленья сложены, а какие-то пиленные доски, вроде как разобранные поддоны, неважно, главное их много, и гореть хорошо будут. Еще на участке красовалась большая теплица, добротная и основательная, видимо, как и сам хозяин, на бетонном основании, металлические каркасы полностью застеклена, колодец тоже правильный, закрытый, это хорошо. Открыв лючок, заглянул внутрь, не видать, темно как у негра в заднице, не был и быть там не собираюсь, но предполагаю, ведро на цепи видно, стоит рядом, а вот что там внизу, ну а если так, спустил ведро вниз, есть, не стук по льду, а явный всплеск, вращаю ворот, да, ведро идет полное, чувствуется, здорово, как говорится, душа поет, живем, братцы, вода чистая, холоднючая правда, но глотнул, да. Нектар, вылил обратно, и закрыл колодец, душа ликует, есть, первый пункт выполнен, ладно, что там еще на участке, ну еще, это прямо напротив крыльца гараж, его я еще вчера видел, одного только не понял, если есть гараж, то почему из Ниссан припаркован под окнами, непонятно, ну-ка, гляну, если дом закрыт наглухо, то гараж-то я вчера и не проверял, ну ворота выходящие на улицу закрыты, это понятно. А вот тут в боковой стенке еще дверь и она, открыта, ну не в смысле распахнута настежь, А в смысле не заперта? Ну-ка, ну-ка, что тут у нас? Блин, темно. Ладно, хоть я догадался выдернуть из вчерашней тележки с продуктами упаковку с десятком таблеток этих недосвечей для романтик. Ну хоть какое-то освещение. Зажигаем одну и заходим внутрь. Ну как, что тут у нас? Да я сейчас в пляс пущусь. У самых дверей стоял дизель-генератор. Ну может, конечно, и бензиновый, но это уже не важно. Блин, пруха. Мне сегодня везет, не зря меня именно сюда потянуло. Владелец этой дачи явно хозяйственный мужик. Ну-ка, что там дальше? Ну теперь понятно, почему машину не загнал. В центре гаража сложена горка всего подряд. Ящики, коробки, канистры, бутыли, мешки, тюки. Что там внутри? Конечно, интересно, но пока не время. Куча эта в центре, а по краям оставлен проход, так что ее можно обойти по кругу. Вдоль стен какие-то полочки, крепления. Инструмент в основном разложен, и его хватает, причем самого разного. Вот автомобильный набор гаечных ключей в специальном чемоданчике. Вот тиски к полочке прикручены. Вот лежит электродрель, а вот станок заточный, ну или электронаждак, называйте как хотите, тоже прикручен к полке. И вот, даже сварочный аппарат небольшой стоит, от обычной сети 220 питается, и пачка электродов тройки рядом, и много чего еще. Да, владелец, мужик, хозяин, вышел из гаража. Блин, нельзя желать другим несчастий, но если этот мужик выживет, я даже как-то расстроюсь, ибо внутренняя жаба орет во все горло. Наши, это все наши, обязательно должно быть наши. Хотя о чем я, если он выживет, я к нему в компаньоны набьюсь, вместе выживать легче. А так как он явно взрослый и рукастый, а я, вроде как, подросток, то я с радостью ему подчинюсь, ибо сам я ни разу не лидер. Ну вот совсем. Вот только в то, что кто-то тут выжил, верится как-то с трудом. Не зря же мне вчера никто так и не открыл. Да и сегодня вон уже сколько тут шарюсь, и никто не выскакивает с криками. «Ты что тут делаешь?» Постучался еще, и в дверь, и в окно. Бессмысленно, конечно, но чтоб убедиться окончательно, да и вообще, положено так, но нет, никакой реакции. Надо как-то дом вскрывать, легко сказать, тут задача нетривиальная. Сам дом это сруб, 6х6, плюс к нему пристроена веранда, крытая. Так что, считай, еще одна комната. Окна мало того, что высоко расположены, так еще и крепкими решетками закрыты. Вырывать? Замучаешься. Я замучаюсь, и сил ни на что другое не останется. Решетки-то по уму врезаны, прямо вглубь бревен сруба. Нет, тут кавалерийским наскоком не ворвешься. Дверь. Дверь тоже не осилить. Дверь металлическая. Явно от городской квартиры. Ее тоже моим топориком не вскроешь. Что еще остается? Мансарда? А вот тут может получиться. Окошко на мансарде небольшое, но оно без решеток. Вот только как до него добраться? Надо как-то на скат крыши пристройки веранды забраться. Лестница. Нужна лестница. Не может быть, чтоб у такого хозяйственного мужика, как он, нигде не было лестницы. После непродолжительных поисков лестница нашлась, прислоненная к стенке дровяника. Приставил. Полез на крышу. Мысленно напоминаю себе. Будь внимательнее. Гололед. Не загреми сверху. Костей не соберешь. И все равно стоило попытаться встать, как я поехал. Гололед действительно страшенный. Ладно, хоть я был готов к такой подлянке и успел ухватиться за жестяной козырек под окном мансарды. Подтянул себя. Ногами проломил ледяную корку до обычного снега. Благо снега на крыше хватало. Намело изрядно. Встав поустойчивее, вынул из рукава левой руки нож. Подцепил им штапик, держащий стекло в раме. Один, второй, третий. Спустя пару минут стекло из рамы было аккуратно вынуто и, повернув его по диагонали, засунуто внутрь мансарды. На улице ж не оставишь. Покатится по льду с наклонной крыши веранды и улетит вниз, да и разобьется. Так что внутрь его, и сам за ним следом. Ну и, что тут у нас? Мда. Понятно, почему мансардное окно без решеток. Мансарда нежилая. Обычно-то на дачах стремятся использовать каждый сантиметр постройки, и у всех на мансардах второй этаж, и тут его вполне можно сделать, благо высота стропильной системы это вполне позволяет. Но нет, мансарда нежилая, и в сам дом с нее выхода нет, обидно, хотя, должен быть выход все равно, хоть какой-то лючок должен быть. Так, где там мои недосвечки? После непродолжительных поисков со светом люк все-таки нашелся, в самом углу, прикрытый обрезками каких-то досок. Хитро. Если специально не искать, ни за что не заметишь. Подергал за кольцо. Заперто изнутри. Ну, собственно, этого и стоило ожидать. Вот только доски люка, Это не решетки на окнах и не железная дверь. Тут можно и топором поддеть их. ГМ. Саморезы. Это не гвозди. Так просто люк не раздергаешь. Но делать нечего. Это все равно легче, чем пытаться решетки с окон выдергивать. Пришлось повозиться. Люк мало того, что был спрятан, так еще и сделан на совесть. Нет, я определенно уважаю этого мужика-хозяина. Доски были толстые, прикручены на саморезы. Так еще и сам люк был двойной, с утеплителем посередине. У меня у самого сердце кровью обливалось, когда я его курочил. Варварски курочил, надо сказать. Ну а что делать-то? Попадать-то в дом как-то надо. Наконец люк был вскрыт. На улице уже рассвело, и тьмы в люке не было. В окна на первом этаже светит же. Но и лестницы на первый этаж не было тоже. ГМ. Ну, в принципе, логично. Люк в наличии был, но им не пользовались. Как и мансардным этажом. Так что лестница только место б занимала в доме. И что теперь делать? ГМ. Ну прыгать, наверное. Можно с улицы лестницу затащить. Но корячиться с ней тут невысоко. 3 метров нет. 2,5, наверное. Скинув вниз топорик, я полез в люк. Повис на руках. Повисел пару секунд, разглядывая пол, и прыгнул. Доски пола крепко врезали по подошвам. На ногах я не устоял, и, даже, присесть в положении на корточки, опираясь на руки, не получилось. И я неуклюже завалился на бок. Довольно чувствительно приложился локтем. Зашипев от боли, торопливо вскочил на ноги. И топор в руки. Почему-то без его тяжести в руках мне в последнее время крайне неуютно. Ну что тут у нас дальше? Справа входная дверь. Та самая. Металлическая. Закрыта на засов. Первым делом открываем ее и распахиваем. Путь отступления должен быть всегда. Уже хорошо. Спокойнее как-то стало сразу. Разворачиваюсь в дверях. Коридорчик маленький. Типа прихожей. Причем, в длину он не только на ширину веранды, но и в сруб на метр вписан. Как раз на этом метре и люк в потолке торчит. Справа стена глухая, впереди внутренняя дверь собственно в дом, а слева тонкий простенок с дверным проемом в форме арки на веранду, точнее на кухню-веранду, так как тут и плита вон газовая стоит, и умывальник электрический на 20 литров висит, и стол обеденный, и шкафчики кухонного гарнитура. Точно, кухня, но холодная, БРР, промерзла уже, летняя, тепло печи сюда не распространяется, печь в доме. Подошел к двери, не стальная, уже хорошо, но утепленная. Повернул ручку, открыто, слава богу. Курочить еще и эту дверь мне не хотелось совершенно. Зашел внутрь. Ну что, помещение не разделено на мелкие комнатушки. Одна большая комната на весь сруб, 6 на 6. Ну за вычетом вот этого метрового выступа за моей спиной. Слева вдоль стены, за которой кухня-веранда, находится печь. За ней шкаф. Дальше под окном у левой стены большая двуспальная кровать, расправленная. У противоположной стены в углу диван. На нем лежит кто-то, накрытый с головой простыней. Прямо передо мной стол, на нем телевизор. Хороший такой, плоский, не старый кинескопный, и диагональ не меньше 80. Подошел, проверил. На диване под простыней женщина, в возрасте. Ну за полтинник точно, надо же. Под женщиной клеенка постелена, а в кровати тоже труп. Мужик, с животиком, примерно тех же лет, что и женщина. Ну, в принципе, картина ясная. Муж с женой, живут одни, детей либо нет, либо, что более вероятно, дети уже взрослые и живут отдельно. Женщина умерла первой. Муж переложил ее на диван, заботливо подстелив клееночку. Почему не в гараж или в баню? Ну, может, сил уже не хватило. И, вскоре и сам отправился за женой. И вообще домик их мне нравится. Явно теплый, даже зимой. И колодец есть, и даже генератор в гараже. Да и машина хорошая. Все, решено. Базу создаю именно здесь. Сам тут жить буду. Что с трупами делать? Блин, так-то похоронить надо. Да и мать этого Альберта тоже. Но не сейчас, это дело на целый день. Костер палить, землю копать. Просто так же в лес не оттащишь. Некрасиво. Да и уважение хоть какое-то проявить стоит. Но с телами-то нужно что-то делать прямо сейчас. В доме, в котором жить собираешься, их не оставишь. Так оттащу-ка я их на свою дачу. К матери. Дровник там пустой. Пусть все вместе и лежат. Еще и стариков туда же оттащить. Благо на улице чуток подморозило. Градусов 5-6 минусом. Это решение позволит отсрочить проблему похорон на некоторое время. Да, решено. Так и сделаю. Единственное, что после возни с трупами придется всю мою одежду в стирку, да и самому помыться конкретно. Нет, самих трупов я не боюсь, но ворочить их, прикасаться, пусть даже в перчатках, БРР. Нет, это не брезгливость, Но вот некий страх перед заразой присутствует. Вот что, растоплю-ка я баню, вот эту, на своей новой базе. И, пока она протапливается, займусь трупами. А сразу потом, мыться и стираться. Мне инфекции не надо. Сказано, сделано. Растопил печь в бане, натаскал воды с колодца. И в бак на печи, и в бак для холодной. Подкинул еще дров и занялся трупами. Да, силенок у этого Альберта и впрямь не густо. Я никогда не был особым силачом там в своей прошлой жизни. Но только по сравнению с тут я понял, что был весьма неплох. Ну это вечная людская особенность не ценить того, чего имеешь, и сокрушаться поэтому только когда что-то потеряешь. Силенок у Альберта не хватало. На то, чтоб перетащить эти два трупа не больше, чем на сотню метров каждый, у меня ушло больше 3 часов. И... под конец я был мокрый от поту и совершенно без сил. Скинув шмотки, я полез в баню. Да, хорошо. Мышцы постепенно расслаблялись. Я чуть не растекался по полку. Блин, я же не подумал. А ведь сам дом тоже ж следует протопить. А то я распаренный сейчас в холодный дом зайду и точно простыну. Выскочил в предбанник. Хотел натянуть шмотки скинутые, но стоило подумать, как я в них ворочил трупы. Я сморщился и, махнув рукой, выскочил на улице голиком, подхватив дров, проскакал до дома. Пока растапливал печь, жар, который меня переполнял в парной, уже весь выветрился, и я уже дрожал от холода. Чуть отстраненно подумал, что картинка, наверное, со стороны нелепо смотрится. Голый подросток растапливает печь в пустом доме. Впрочем, огонь в печи наконец разгорелся, и я галопом поскакал обратно в баню, греться. Лепо там или нет? Но сей маневр я повторил еще не раз, ибо, согревшись, я затеял стирку. Сначала легкое, трусы, носки, перчатки, футболку, и постепенно все, вплоть до пуховика. Не то чтоб я был таким уж чистюлей, вовсе нет, скорее наоборот, несколько неряшлив даже, но тут было скорее нервное. Страх подцепить с трупов какую заразу, фобия, можно сказать. Так что все вещи я стирал ну очень тщательно, сначала замачивал в кипятке. Потом, расстелив на полке, намыливал и, как-то даже остервенело тер, поднимая пену, нашедшейся одежной щеткой. Потом дважды прополаскивал. И так, каждую вещь, а жара в бане стояла немилосердная. И я, постирав одну-две вещи, уже буквально не мог там дальше находиться. Сердце колотилось в ребра, пытаясь вырваться, пот заливал не то что глаза, вообще все заливал. С меня лило как не знаю с кого. Вот и выскакивал я на улицу, во двор, конечно же. Хоть чуток охолонуть, хватить прохладного воздуха, ну и, заодно уж, что-нибудь еще сделать, подкинуть дров в печь в самом доме, притащить еще и еще пару ведер воды в баню. Расход воды с этой стиркой был просто сумасшедший. Или найти в шкафу хотя бы пару футболок хозяина, ему уже не нужно, не все же голиком по улице бегать. В общем, провозился я с этой баней и постирушками неприлично много времени. Когда я сидел уже в конец обессилевший в дому и пил чай, часы уже показывали почти 3 часа дня. Да что за блин, ничего не успеваю. Еще 1-2 часа и темнеть уже начнет. А я за день ничегошеньки не сделал из задуманного. Глава 7. Чем заняться в оставшееся до темноты время? ГМ. Чем-чем? Да хотя бы разобраться вот со всем доставшимся имуществом. И не откладывать на потом. Генератор запустить, проверить. Может, телегу с продуктами вчерашнюю сюда притащить. Хотя это можно и по темноте сделать. А вот с электричеством лучше сейчас разобраться. По свету. Прошел в гараж. Посмотрел при свете дня еще раз. Небольшой. Где-то по колено мне. Бензиновый, не дизель. Вон на табличке. Так и написано. Бензиновый генератор. И мощность указана. 2,8 кВт. Нормально. Если обогреватели не включать, то на один дом за глаза хватит. Даже с запасом. Попробовал приподнять за ручку. Тяжелый, зараза. Ну килограмм с полста, наверное, будет, где-то так, и плещется в ем. Не пустой. Хотя вот рядом и канистра квадратная на 20 литров стоит. И на ней даже заботливо черным маркером написано «бен». Бензин, понятно дело. У генератора 2 выходные розетки. К одной из них подсоединен удлинитель на 10 метров, ведущий в дом. А от него уже запитаны телевизор, настольная лампа и т.д. Лампочка на потолке к нему никак не подсоединена. Это минус. Переноски это все не то. Вечно путаться в них, спотыкаться об провода. Нужно делать настоящие подсоединения. Пусть не через гусака, но через счетчик однозначно. Вот этим я и займусь. Благо тут все просто. Тут и электриком быть не нужно. Главное, здравый смысл. Проводку я прокладывал и соединял не раз за свою жизнь. Ничего сложного. Ну что сказать, до темноты успел едва-едва. Главной проблемой стало то, что проводка во всем доме была алюминиевая, а провод из удлинителя медный. Соединять напрямую никак нельзя, гореть будет, как не изолируй. Но на счастье в гараже нашелся и моток алюминиевого двужильного провода, которым я и воспользовался. Один конец которого я подключил к счетчику, отсоединив провод, идущий с крыши с гусака, а на втором конце смонтировал вилку, которая подключился к генератору. В общем, справился. Как закончил, запустил генератор. Все штатно, работает. Вот, вроде, и пустячок какой, электричество в доме, а сразу настроение приподнятое, свет в комнате, на кухне, веранде холодильник небольшой заурчал, хотя зачем он там, там и без него прохладно, надо в комнату перетащить будет, но потом, сейчас лениво, включил телевизор, надо же узнать, что в мире делается, но обломс, на всех каналах одно и то же, нет сигнала, хотя антенна уличная неплоха, и кабель подключен. Но сигнала нет. Ну, в принципе, этого стоило ожидать. Не коротать мне вечер у телевизора. Ну нет так нет. Значит, чем-нибудь полезным займемся. Надо все-таки продукты с тележки перетащить сюда. Да и вообще вещи. И одежду. А то я до сих пор щеголяю в одной огромной футболке хозяина дома. Как пижама, честно слово. Постиранная, когда еще высохнет. А сменку лучше иметь свою. По размеру. Там, вроде, и в бане было, и в самом домике. Да и в машине вроде что-то такое просматривалось сквозь стекло. Работал основательно, перетаскивал все, до чего мог добраться. Перетащил и одежду, и документы, снова одежду, и продукты, постельное белье, даже обмылки и початые шампуни из бани. Все, подчистую. Только что мебель в доме осталась. Главная находка оказалась все в той же бане. И как я умудрился ее раньше не заметить. Под спортивной сумкой с одеждой нашлась папка с ноутбуком. Или это кейс называется, неважно в общем, чехол такой вот, и сам ноутбук, ну он, конечно же, разряжен, тут и надеяться нечего было, ничего, зарядим, теперь это, хе-хе, не проблема, а вот то, что в боковом кармане спортивной сумки нашлось несколько USB-флешек, это уже интересно, это реальная удача, добравшись до своего нового дома просмотрел их, благо на них стикеры наклеены, так что тут у нас, фото, это нам не надо, книги. Хорошо, но потом, Windows 10, не актуально совсем, вот, фильмы, и еще одна такая же, и еще одна с более общим названием видео, ну-ка, ну-ка, в антенной приставке цифрового телевидения как раз гнездо под USB-разъем есть, подключаем, мда, фильмы те еще, сборник про супергероев, все эти Торы, Халки и прочие железные гомосеки, то есть, человеки, ну, в принципе, глупо было рассчитывать, что мальчишка-подросток смотрит что-то другое, мда, ну-ка, а вторая флешка, ну да, все серии Гарри Поттера и Пиратов Карибского моря, понятненько, хотя нет, непонятно, это же еще более младшая возрастная категория, хотя она может уже лет 5 так лежит, тогда и удивляться нечему, ну да хрен с ним, говно конечно, но все равно включил, только громкость потише, главное чтоб бормотал что-нибудь телевизор, да, вот так, хорошо. Работающий фоном телевизор – это для меня одна из составляющих уюта. По-домашнему так, кайф. Ну а пока можно пожрать, сварить что-нибудь существенного. А то все в сухомятку, да урывками уже второй день питаюсь. Готовить что-то серьезное и масштабное было лениво, так что просто отварил макарон. Пока варились, успел почистить и порезать луковицу. А потом, пока промывал их, поджарил лук на сковородке и вывалил сверху банку тушенки. Ну а потом и сами макароны. Пока уминал все это сидя перед телевизором, еще подумал, что надо бы прихваченный хлеб порезать и на сухари пустить, а то еще дня 3-4 и плесни ведь начнет, уж лучше сухари, вон на печи сверху и положить, быстро высохнут, и даже вроде как начал резать, но после еды меня неудержимо потянуло в сон, полный желудок, теплое помещение, мерно бормочущий телевизор, поймав себя на том, что уже практически сплю сидя, клюя носом, заставил себя встряхнуться, перестелить постель, выключить телек, выскочить на улицу и заглушить генератор. Чего он будет впустую всю ночь молотить-то? В дом пришлось пробираться уже в темноте. Ну да где кровать, помню, а больше мне ничего до утра и не надо. Но уже в кровати почувствовал какое-то неудобство. Что-то давило под матрасом в изголовье. Постельное то я поменял, но под матрас не заглядывал. А там что-то есть. Спустился на пол. Полез рукой под матрас. Что там у нас, ГМ? Не видно ни шиша, но на ощупь и по весу. Да ладно, неужели ствол? Запалил еще одну из этих недосвечей и при ее свете рассмотрел находку. Точно, пистоль, но не боевой. Травмат. Ну-у-у. Пойдет. Даже, пожалуй, еще и лучше. Убить ребенка у меня точно не получится. А вот осадить особо обнаглевшего вот этим вполне можно. Нормально. Пусть будет. Снова улегся. Свечу задул. Травмат рядом на журнальный столик положил. Уснуть бы, а нет. Сон перебил. Ладно, будем думать, чем завтра заняться. На сегодня столько планов было, а ничего почти и не успел. Да, проблема жилья решена. Вода тоже есть в необходимых количествах. Продуктов тоже с запасом. И я притащил которые, и тут у хозяина тоже изрядный запасец оказался. Даже вот оружием каким-никаким обзавелся. Что там у меня дальше в планах было? Осмотр всех участков. С этим облом получился. Ну кто ж знал, что мне с первой попытки так повезет. Как там говорят, опять автор главному герою рояль в кусты подбрасывает. Так да не так, дом этот все равно бы отсюда никуда бы не делся, раз он тут уже есть. Ну начал бы я от леса дома проверять, все равно ж бы мимо его не прошел бы, именно его и выбрал. А то, что вот так сразу, так тут, наверное, просто чуйка сработала, что именно этот дом самый перспективный. Так оно в итоге и оказалось. Короче, дачи проверять надо, в них еще много полезного найтись может. И собака, сейчас в ночи опять ее слышно, блин, достала. Точно, надо завтра найти, где именно она воет. Может, заперта где, или на цепи сидит, вот и воет. Если б просто по хозяевам убивалась бы, то молча и помирала бы, как хатика. Ну, это я так думаю. А тут явно что-то еще. А что? Да, с собакой точно надо завтра разобраться. На нервы действует, собака. Еще хотел попробовать на машине поучиться. Блин, тут волнительно, но надо. Варианта два, либо на Ниссане хозяина этого дома, либо на материной киапиканта. Наверное, на материной лучше начать, не так жалко, если что. Ниссан-то представительный такой. Да, надо попробовать. Вот, кстати, на ней и в магазинчике эти проехаться. Ну в свой и в дачный. Машинка маленькая, но на ней всяко больше, чем тележкой увезешь. Да, так и надо поступить. А осмотр дач опять-таки отложим на попозже. Ну не успеть мне все и сразу. Итак, решено. С утра пробные покатушки и магазины, ну и собака, все остальное, потом, как говорится, утро вечера мудренее, а сейчас спать.